Глава 16. Зачистка. Фаза 2. Зачистка от проникших на станцию монстров началась довольно быстро и при этом проходила под особым грифом секретности и с максимально возможной эффективностью. Аршак вызвался помочь, но командир быстро пресек это желание, аргументируя тем, что тот уже достаточно помог. Поэтому он попросил его остаться вместе с Алмаз в кабинете, поручив заботу о них персоналу. Девушка выглядела бледной и вся дрожала, поэтому новый союзник легко согласился с Хиро. Выходя из кабинета, инопланетный путешественник бросил заинтересованный взгляд на Алмаз. Несмотря на ее нынешнее состояние, его очень сильно заинтересовали способности этой девушки. Аршак смог перехватить взгляд командира и весело ему подмигнул, улыбнувшись. Он уверен в ее лояльности, и перехватить настолько ценный кадр не выйдет. Жаль. Но Хиро быстро выбросил эти мысли из головы и занялся более важным делом – зачисткой. В ней участвовало от силы 200 человек, посвященных в это мероприятие. Половина начала с самого верхнего яруса, а другая – с последнего. В их задачу входило внимательно следить за проекцией и вылавливать красные точки, делая это так, чтобы простые жители станции ничего не заподозрили. Учитывая, что монстры не могли знать о готовящейся на них облаве, да и рассредоточены были по всей территории, трудности их поимка и ликвидация не составляла. Задействован был весь офицерский состав, включая старших, отряд ликвидации и личный секретный командира. Действовали группами по 5-7 человек, чтобы наверняка. Обычно монстров ловили по одному, изредка их собиралось несколько сразу, а один раз пришлось иметь дело почти с 50 в это время находившимися в столовой. Для этого несколько отрядов объединили силы и, дождавшись, пока остальные покинут помещение, быстро начали их уничтожать. Перед началом миссии Хиро дал четкий и всем понятный приказ. Несмотря на то, что на проекции будут находиться красные точки, обозначающие врага, первым делом необходимо полностью удостовериться в том, что перед вами именно враг и никак иначе. Ошибок допускать нельзя. Но, как оказалось, подозрения командира оказались совершенно беспочвены. Способность Алмаз ни разу не дала сбой. Особо эпичных схваток не было. Монстры просто не успевали дать отпор, как на них налетали неожиданно и со всех сторон. В большинстве случаев врага ликвидировали сразу, но нескольких захватили в плен для дальнейших допросов. Хиро уж очень хотелось узнать, каким образом они проникли на станцию и по чьей именно наводке. После случая с Амазонией ему везде мерещилось вмешательство Косова. Этот ублюдок действует хитро, из-под тишка, намереваясь укусить как можно больнее и быстро скрыться. Полная секретность операции обуславливалась сразу несколькими факторами. Первое и самое основное – возможная утечка информации. Способность Алмаз показала всех скрытых монстров только на первой станции, не затрагивая Луну. Если кто-то из монстров прознает о рейде и сообщит своим союзникам об этом, то все может кончиться плачевно и с большим количеством жертв. Этого допускать нельзя ни в коем случае. Вторая причина также не менее важна. Ментальное состояние жителей станции – недавнее происшествие с Михаилом показало людям, что здесь не так уж и безопасно, как все считали. Этот инцидент удалось замять достаточно быстро, и все уже потихоньку начали забывать о нем, живя своей жизнью в спокойной обстановке. Но все может кардинально измениться, если люди прознают о наличии монстров прямо у них под боком. Это не только вызовет сильную панику, стресс и недоверие людей друг к другу, но и может побудить их на совершенно необдуманные и глупые по своей сути поступки. То же самое восстание, к примеру. Если такое случится, малой кровью обойтись не удастся, и отношения на самой станции, даже в случае успешного разрешения конфликта, станут сильно натянутыми. Хиро привык быть открытым со своими подчиненными, но в данном случае собирался придерживаться идеологии этой планеты. Скрыть от всех остальных страшную правду, ликвидировать источник угрозы и продолжать улыбаться, как ни в чем не бывало им в лицо. Мерзко, противно, но так будет лучше для всех. Не всегда правда является хорошим инструментом. Порой она может очень сильно ранить и заставить переживать. Поэтому, будучи лидером МКС, он решил уподобиться всем земным правителям, как бывшим, так и ныне существующим. Лишь узкий круг вовлеченных будет в курсе всего происходящего, а остальные продолжат спокойно жить без всяких переживаний. В итоге зачистка прошла успешно, не без различных эксцессов, но общая цель была выполнена на 100%. Заняла она целых 6 часов, очень напряженных и долгих. Среди монстров оказалось несколько довольно сильных, и с ними пришлось некоторое время повозиться, но, к счастью, раненых или погибших среди бойцов станции не оказалось. Все же задействована была элита из элит, сильнейшие представители МКС. «Если их было столько на этой станции, то сколько мы обнаружим на второй?» — хмуро произнесла Ангелина, наблюдая, как уводят последнего монстра в камеру. «Ты же понимаешь, что мы не можем сейчас на этом остановиться. Станция сейчас безопасна только потому, что мы ее полностью зачистили. Но перекрыть перемещение между Землей и Луной мы не можем. Это может вызвать подозрения и банально добавит к нам вопросов. А если этого не сделать и все оставить как есть, то совсем скоро монстры прознают о случившемся с их товарищами». «Я прекрасно все это понимаю», – вздохнул командир. «Нам необходимо зачистить Луну так же, как и Землю, но не от меня это зависит. Мы смогли провести эту операцию только с помощью алмаз и ее способности, и, честно говоря, после ее применения она выглядела крайне неважно. Если мы сейчас начнем настаивать, чтобы она применила ее еще раз, мы можем получить отказ. Да и представь, как это будет выглядеть». «Нормально это будет выглядеть», – зло буркнула девушка. «Если ты не хочешь просить об этом, то я могу этим заняться. Все же мы с Аршаком знакомы уже достаточно давно». «Интересно», – совершенно спокойно произнес командир, совсем не подавая виду, будто ему эта тема очень интересна. «И насколько давно, если не секрет?» «Достаточно», – прищурившись, прошипела Ангелина. «Хочешь поговорить на чистоту? Я всегда буду рада тебя выслушать. Но ты же не делишься со мной всеми своими секретами, верно?» «Ты права», — ухмыльнулся Хиро. «Еще этого мне не хватало. В любом случае, раз уж ты с ним знакома, то и будешь разговаривать по поводу сканирования Луны. Времени у нас в обрез, поэтому действовать надо быстро». На том и порешили. Уже спустя минуту командир и девушка прибыли в кабинет. Алмаз мирно спала на коленках Аршака, а тот попивал из бокала дорогой виски, поглаживая мирно спящую по голове. Умиротворенность и спокойствие, которого уже давно не ощущал Хиро. «Вижу, что вы уже успешно со всем справились», — шепотом произнес великан, отставляя бокал в сторону. Он старался шевелиться как можно меньше, чтобы не разбудить девушку. «Вы быстрее, чем я предполагал. Следует отдать должное вашей оперативной работе и тому профессионализму, с которым она была выполнена. Мне было довольно приятно все это время наблюдать за ходом зачистки». Стоит отметить, что Ангелина скривила лицо, когда вошла в кабинет и увидела лежащую алмаз на коленях Аршака, после чего старательно не смотрела в его сторону. Хиро этот момент немного напряг, ведь сейчас, по сути, на кону стоит судьба всей станции. «Давно не виделись, Ангелина», — неожиданно произнес великан. «В последний раз это было, если не ошибаюсь, 3 года назад. Как поживает твой новый парень, на которого ты решила меня променять?» «А вот это становится интересным. Если бы не спешка, командир бы внимательно послушал их диалог, но время поджимало. Несколько отрядов бойцов контролируют врата перемещения, но держать в тайне это долгое время не выйдет. «Не хотелось бы вмешиваться в ваши разборки», – кашлянул Хиро, чем привлек внимание к своей персоне. Проблема в том, что Ангелина так и не отвечала на вопрос Аршака долгое время, из-за чего командиру пришлось вмешаться. Но сейчас есть дела куда более важные. «Важнее, чем узнать, как поживает ублюдок, отбивший у меня жену?» Впервые с момента знакомства с этим великаном он проявил такие гневные эмоции. «Или важнее, чем узнать, как проживает мой сын, которого я не видел почти 3 года, а последний раз, когда это происходило, он был еще младенцем. Ты действительно думаешь, что это сейчас не важно?» Хиро напрягся. Обстановка в кабинете становилась все более устрашающей, в частности, это больше касалось Аршака. Если бы не спящая на его коленках девушка, наверняка он бы уже разнес здесь все, а может и вообще полез бы в драку. Но тут, впервые за долгое время, все же решила заговорить Ангелина. «Михаил мертв». Услышав знакомое имя, командир с интересом повернулся в сторону девушки. Он не был в курсе того, что бывший и нынешний фаворит встречались, а также о том, что Аршак – бывший муж Ангелины. События завертелись с невообразимой скоростью, а вмешаться в их ход не было возможности. «А наш сын находится в безопасном месте на моей скрытой базе. Если ты нам поможешь решить проблемы еще и со второй станцией, я тебя отведу к нему». Говоря эти слова, голос девушки дрожал. Хиро сразу же заподозрил, что в их разрыве все не так просто, но он совершенно ничего не мог поделать прямо сейчас. Без помощи алмаз не получится быстро и незаметно зачистить Луну, а она не станет действовать без приказа своего лидера. Впрочем, если Аршак сейчас откажет, то может забыть о союзе. Да, это довольно мерзко, учитывая его помощь ранее, но другого выхода нет. Инопланетному путешественнику оставалось надеяться только на Ангелину в этом вопросе, особенно учитывая всю ситуацию. «Не вздумай меня обмануть и в этот раз!» – строго и с угрозой в голосе произнес Аршак. «Я уже не тот, что был раньше, и такую пощечину просто так не прощу. Что от меня требуется, Хиро?» «Необходимо просканировать нашу вторую станцию так же, как это было с этой», – сразу же включился командир, – «чтобы мы могли провести окончательную зачистку». «Хорошо, но у меня есть условия. На этот раз лично к тебе», – прищурился Аршак. «Оно касается моей просьбы насчет 5-го участника к нам в команду. Если я выполню твою просьбу, то пообещай мне, что то, о чем мы говорили ранее, будет выполнено со 100-процентной гарантией, без всяких совещаний по этому поводу». Командир нахмурился, не зная, как бы ответить поделикатнее. Рядом с ним стояла Ангелина, как и та участница, также бывшая жена Аршака. Хиро уже ничему не удивлялся, в частности тому, насколько продуктивная жизнь у этого человека в плане отношений. «Хорошо, я согласен». Ангелина хмуро посмотрела на инопланетного путешественника, но промолчала. Правда, по ее виду было понятно, что ей не понравилось его самоличное принятие решения в настолько важном вопросе. «Даю свое слово, что 5-м участником в нашей команде будет тот, кого приведешь ты. Этого достаточно?» «Вполне». Аршак аккуратно растормошил мирно спящую девушку, и та, открыв глаза и увидев рядом с собой посторонних, резко подскочила и начала поправлять немного помявшийся деловой костюм. «Алмаз, необходимо провести еще одно сканирование. Размеры такие же, справишься?» «Я отдохнула и восстановила свои силы, но после второго применения своей способности примерно 3 дня не смогу ей больше пользоваться». Великан кивнул, подтверждая, что услышал и согласен на это. «Тогда я приступаю». «Может, стоит для начала переместиться на вторую станцию?» – нахмурился Хиро. «Мне будут необходимы лишь данные по ней. Перемещаться прямо на нее нет нужды», – быстро ответила Алмаз. «Моя способность работает немного по другому принципу, но посвящать вас в детали ее работы, сами понимаете, у меня нет ни желания, ни необходимости». «Данные отправил», – пристально посмотрел на нее командир, но та была настолько увлечена процессом своей работы, что не заметила этого взгляда. Зато Аршак увидел. Спустя 10 минут все было готово. В этот раз потребовалось больше времени, и непонятно из-за чего. Или усталость после прошлого применения дает о себе знать, или же количество монстров значительно превышало то, что было здесь. В этот раз Алмаз сразу же отключилась, когда закончила, поэтому спросить у нее не получилось. «В этот раз вам предстоит поднапрячься очень сильно», — хмуро бросил великан и пристально посмотрел на Хиро. «Как вы допустили на своей территории столько монстров? Среди ранкеров и выше ходили слухи, что самая безопасная база в мире на данный момент считается станция, но учитывая, сколько у вас здесь зайцев безбилетных...» «Сколько?» Тон Аршака командиру сильно не понравился. «Около 8000, и большая часть из них собралась вместе», — внимательно изучил проекцию великан. «С чем это связано, не знаю. Они либо прознали о случившемся здесь и начали готовиться, или планируют что-то еще провернуть». Аршак неожиданно поднялся и подошел к инопланетному путешественнику вплотную, глядя сверху вниз. «Послушай, Хиро, не хочу давать тебе уроки, но ты должен понимать последствия того, что произойдет, если эти ублюдки добьются своей цели». Если всем станет известно, что самая безопасная и защищенная на планете база таковой не является, начнется паника, и это затронет не только станцию, но и всех остальных. Вы должны действовать быстро и четко, а сделать это своими силами с таким количеством врагов вы не сможете, поэтому в этот раз все же воспользуйся моей помощью и задействуй меня и моих бойцов. «Заодно увидишь нас в деле». «Хорошо», — не стал отказываться от предложения командир. «Сколько им потребуется времени, чтобы подготовиться?» 10 минут будет достаточно», — уверенно произнес великан и отошел в сторону, доставая портативные планшеты, быстро на нем что-то печатая. «1000 моих ребят будет достаточно, думаю». Эти слова он произнес, даже не повернувшись, и явно говорил не о простых бойцах, а об элитных. И снова намеренная и одновременно скрытая демонстрация силы. Интересно развиваются события, и с этим человеком необходимо держать ухо востро на постоянной основе. Хиро также быстро отправил всем приказ к сбору, запросил дополнительную поддержку в количестве 300 человек. Учитывая бойцов и офицеров, участвующих в предыдущей зачистке, в общей сложности наберется 1500. Вместе с отрядом Аршака будет 1500, и этого должно хватить для зачистки 8000 монстров. «Кстати, хочу кое о чем заранее сообщить, пусть и думаю, в этом нет особой необходимости. Наверняка вы уже должны были разобраться в этом во время прошлого рейда, но я все же повторю». Повернулся великан, закончивший отправлять сообщение. «На второй станции противники будут куда сильнее тех, что вы зачищали здесь. Скорее всего, там находятся их основные силы, и по полученным данным могу с уверенностью заявить, что около 10 из них по силе примерно равны нам с тобой. Из-за этого мне захотелось высказаться, и мои слова могут показаться жесткими и довольно грубыми». «Так вот о чем я?» «Ах, да! Какого хрена ты все это время делал?» Хиро понял, к чему этот вопрос. Командир и сам бы хотел дать на него ответ, но не мог подобрать правильных слов. Пока он размышлял, начали подтягиваться бойцы. В итоге вопрос так и остался без ответа, а неприятное послевкусие и чувство унижения осталось. «Пора начинать зачистку во второй раз за сегодня».